Глава третья. Взъерошив перья. «Думал, ты не придешь». Хромая, повелитель птиц подошел к краю крыши и остановился в паре метров от него. Саймон смотрел на деда, застыв от страха. Все планы вылетели из головы, но одно он понимал точно. Еще немного, и кто-нибудь обязательно ворвется на крышу в попытке его спасти. «Ты сам сказал не опаздывать». Надломившимся голосом бросил он. «Чего тебе нужно?» Орион ответил не сразу. Сначала оглядел горящий красками закат. Постепенно опускались сумерки, и небо приобрело глубокий и темно-синий оттенок. Но у Саймона не было сил на любование. Он смотрел только на деда, готовый взлететь при первом признаке опасности. «Не надо бояться», — терпеливо сказал Орион, все еще не сводя взгляда с неба. «Я ничего тебе не сделаю, Саймон». «Ты так уже говорил!» — ответил тот. «И тогда тоже соврал!» Орион глянул на него, и Саймон ощутил, что его оценивают. «Разве я тронул хоть одно твое перышко?» «Ну, твоя армия пыталась!» — вызывающе бросил он. «В Аризоне ты меня запер, а в Калифорнии на меня напали твои акулы!» «Все это ошибки, с которыми я быстро и сурово разобрался», — пренебрежительно мотнул головой Орион. «Я просто хочу тебя защитить». «Интересно ты это демонстрируешь», — сквозь зубы сказал Саймон, краем глаза заглядывая вниз. Перед входом в небесную башню должен был стоять Малкольм, но его там не было. Стоило представить, как дядя несется к ним вверх по лестнице, и Саймону стало плохо. «Говори, что тебе надо, или я уйду!» Потрепанный орел вздохнул, но все же оторвал взгляд от заката. «Хотел принести свои соболезнования. Слышал, Селеста похитила твоего брата. Сочувствую». Саймону пришлось прикусить язык, лишь бы не сболтнуть, что Нолана не похищали, что он сам ушел к Селесте, чтобы вместе с ней украсть у Ориона последние два осколка. «И почему тебя это волнует?» — буркнул он. «Разве что Нолан нужен тебе живым, чтобы украсть его силы?» «Он мой внук, как и ты», — сказал Орион Ероша Перья. «Ты так плохо обо мне думаешь, что считаешь, будто я не люблю вас обоих». «Это ты тоже интересно демонстрируешь», — пробормотал Саймон и мотнул головой. «Вон на том месте умер дядя Дэрил, помнишь? Или ты забыл, что убил его?» «К сожалению, выбора не было. Я лишь защищался от волчьей стаи. Это не значит, что ты мне безразличен», — сказал Орион, но Саймон перебил его, не давая продолжить. «То есть это не ты сбросил меня с крыши, когда я еще не умел превращаться?» Орион нетерпеливо щелкнул клювом. «Саймон! Саймон! Можем всю ночь вспоминать былое, если хочешь. Можешь перечислить все плохое, что я сделал тебе и твоей семье, и я за все извинюсь. Но прошлого это не изменит и раны твои не залечит. Нам остается лишь смотреть в будущее, которое мы можем построить вместе». «И чего ты хочешь? Союза?» — горько выплюнул Саймон. «Ты убил моего дядю, убил папу, похитил маму, а сейчас пытаешься убить брата, чтобы захватить все царства анимоксов». «Я уже сто раз повторял, я не хочу ничего захватывать», — сказал Орион. «Я просто хочу остановить Селесту». Саймон фыркнул. «Она, кстати, то же самое говорит о тебе. Если бы вы оба этого хотели, то отдали бы мне осколки, чтобы я мог их уничтожить». «Если Селеста захочет, в будущем можно рассмотреть такую сделку», — склонив голову, сказал Орион. Саймон чуть не поперхнулся, недоверчиво фыркнув. «Но как бы то ни было, я пришел не ради союза. Ты выбыл из игры, Саймон. Мы оба это знаем». «Правда?» — язвительно поинтересовался Саймон. «А мне кажется, что ты ничего не знаешь». «Я знаю, что Селеста украла у тебя осколки», — сказал он. «И знаю, что уже несколько недель Малкольм запрещает тебе выходить из твоей ветхой квартирки. Я знаю, что каждое утро ты ходишь в зоопарк и надеешься на весточку от мамы, или от брата, если он вдруг сможет что-то передать. Ты выжидаешь, Саймон. Ты в тупике. И двигаться дальше некуда». Саймон переступил с ноги на ногу, глядя на небо и стараясь не показывать, насколько Орион прав. «Ты, видимо, тоже, раз решил со мной встретиться». Саймон ожидал гнева, но Орион только усмехнулся. «Ты всегда был сообразительным. Не удивлен, что Изабель послала тебя искать осколки вместо себя. Если бы Селеста тебя не перехитрила, думаю, сердце хищника ты бы уже уничтожил». «Если бы», — пробормотал Саймон, которому было настолько противно, что он не стал скрывать недовольство. «Ну так что, тебе все-таки нужен союз?» «Нет», — спокойно ответил Орион. «Мне нужен наследник». Саймон резко выдохнул. Нужно было сразу догадаться о таком развитии событий. Ведь Орион не знал, что Саймон умеет превращаться в кого угодно. Он думал, что Саймон был орлом, наследником царства птиц. Вторым после матери, конечно. Но Саймон сомневался, что мама настроена помогать, и Орион не в первый раз предлагал Саймону к нему присоединиться. «Зачем мне это?» — наконец спросил он. «Я счастлив со своей семьей. Жить с тобой у меня нет никакого желания». «Ожидаемо», — неторопливо признал Орион. «Но я готов предложить то, ради чего ты так старался. Свободу твоей мамы». Саймон застыл и медленно обернулся к деду. «Что?» «Не делай вид, будто гонялся исключительно за хищником», — сказал Орион. «Если бы я не похитил твою маму, ты бы не стал вмешиваться». «Неправда», — напряженно возразил Саймон. «Не все такие эгоисты, как ты». «Возможно, а может и нет. В любом случае, если согласишься вернуться со мной на Истребиную гору и остаться там в качестве наследника, я с радостью выпущу твою маму. Она мне больше не нужна. Я и так знаю, где оставшиеся осколки». Сердце Саймона колотилось так, что в груди болело. «Ты знаешь, где Селеста?» Орион склонил голову. «Боюсь, этой информацией я могу поделиться лишь со своим ближним кругом. А поскольку тебя собственное царство не интересует...» Время словно замерло, и неожиданно у Саймона закружилась голова. Он слишком зациклился на том, что именно Селеста с Ноланом найдут Ориона, и даже не думал, что дедушка может отыскать их первым. «Ты мог бы просто сказать, знаешь или нет», — сказал он, надеясь, что Орион не заметит дрожь в голосе. «Не обязательно уточнять, где они». «Мог бы», — медленно согласился тот. «Но, боюсь, даже такую подсказку я не готов дать человеку, который все время пытался навредить собственной семье». Он расправил крылья, будто собирался взлететь, однако остался на месте, просто вновь повернулся к закату. «Я пришел по доброй воле, Саймон. Понадеялся, что ты присоединишься ко мне. Но если ты против...» «Я такого не говорил!» Слова вырвались до того, как Саймон успел их удержать. Он давно знал деда и понимал, насколько опасно будет вести такую игру, дать Ориону то, что он хочет, притвориться союзником. В конце концов, не просто так он пришел с предложением. Просто Саймон не знал, в чем именно подвох. Но соблазн был. Да и, признаться честно, других зацепок у Саймона давно не было. Если Орион действительно знал, где Селеста с Ноланом, если он готов сдержать слово и отпустить маму... «Ну?» — спросил Орион, глядя на него единственным целым глазом. «Ты согласен перейти на мою сторону, Саймон, и забыть о размолвках? Или ты планируешь всю жизнь прятаться в городе, не меняя мир к лучшему и не видя семью?» Саймон заморгал, вновь бросив взгляд вниз на улицу. Малкольм уже явно был неподалеку. «Мне нужно подумать», — пробормотал он. «Или ты хочешь, чтобы я ушел и ни с кем не попрощался?» «Даже в мыслях не было», — сказал Орион, но по насмешливому наклону его головы стало понятно, что именно это он и планировал. «Я вернусь на Истребиную гору на рассвете. Если решишь присоединиться, буду ждать у входа в Небесную башню». «Ты полетишь?» — спросил Саймон. Орион снова усмехнулся. «В моем-то возрасте. Дорогой мой, боюсь, даже я не всесилен». Перья на его крыльях затрепетали, когда он встал у края крыши, готовясь взлететь. «Надеюсь, завтра увидимся, Саймон. Уверен, твоя мама будет рада вновь с тобой повидаться. А если решишь отказаться... Что ж...» Он щелкнул клювом. «Боюсь, больше вы не увидитесь». И с этими словами он взмыл в воздух. Раскрыв рот, Саймон пораженно уставился ему вслед. «В смысле?» — крикнул он. «Что ты имеешь в виду?» Он уже расправил крылья, готовясь броситься за Орионом в погоню, но с ближайших зданий слетел десяток соколов и ястребов, окружая предводителя кольцом и направляясь в сторону парка. Саймон точно знал, что победил бы в бою с Орионом, но ни за что бы не справился с целой стаей, по крайней мере, высоко в небе. Поэтому он, охваченный злостью и страхом, нырнул вниз, так быстро, что глаза защипало от слез. Тротуар приближался с пугающей быстротой, а до ушей донесся далекий знакомый крик, но он взмыл вверх лишь на расстоянии пары сантиметров от головы Уинтер. «Ты что творишь?» — разъяренно крикнула та. Пара прохожих обернулись на нее, но не остановились. Саймон приземлился на газетный киоск, тяжело дыша. «Он хочет, чтобы я ушел с ним!» — задыхаясь, сказал он. «А если я откажусь, он... кажется, он убьет маму!» Слова стиснули горло так, что говорить больше не получалось. Не выдержав пораженного взгляда Уинтер, он расправил крылья и вновь устремился в небеса, слепо направляясь куда-нибудь подальше отсюда.